Глава 11. Самое утро наступило в 3:30. Так рано я не вставала даже в детстве, собираясь на рыбалку со старшими братьями. Я долго не могла понять, чего от меня хочет склонившаяся над кроватью простоволосая вампирша в ночной рубашке и белых тапочках. Я опрометчиво заявила, мол, делайте со мной что хотите, но я не встану, и накрыла голову подушкой. Лен, стоявший под распахнутым окном, предложил мне перебраться в гроб. Дескать, там меня точно никто не побеспокоит, разве что шальной ведьмак. «Кто?» – живо заинтересовалась я, приподнимая край подушки над левым ухом. «Сказочный персонаж. Специалист по гробоисканию и умерщвлению вампиров во времена их непробудного дневного сна». «Сказочный?» «Да, только потому, что мы не спим в гробах, тем более днем». «По-моему, вы вообще не спите», – вздохнула я, откидывая одеяло. «Покажи мне день». «А вот», – не смутился Лен. На востоке небо чуть посветлело, звезды побледнели, и месяц просвечивал насквозь, как тающая льдинка. Горизонт казался белой пуховой нитью. Мохнатая ночная бабочка тюкнулась в яблоневый ствол. Сползла по нему локтя на полтора, ожесточенно работая лапками и крылышками. Снова взлетела, описывая мертвые петли и нисходящие спирали, словно возвращалась с разгульного шабуша. Не хватало только пьяного пения, далеко разносящегося окрест предрассветной тиши. Наконец бабочке удалось отыскать подходящую трещину в коре, где она затаилась до вечера, уложив крылья серой шалью. Я основательно протерла глаза и отбросила одеяло. Отступать было поздно, пришлось одеваться. «Тут роса», – предупредил Лен, и я послушно зашнуровала сапоги. За пуховую нить взялась мастерица Заря. Восток покрылся бледно-золотистым кружевом, спугнувшим месяц и оттеснившим звезды на темную половину неба. «Через четверть часа совсем расцветет», – пообещал Лен. «Может, позавтракаешь? Я подожду». «Пока не хочется. А куда мы идем?» «Куда глаза глядят?» – пожал плечами вампир. «Мне-то все равно, а для тебя везде отыщется что-нибудь интересное». «Тогда на восток. Там светлее». «Как скажешь». Мы пошли по восточному кресту, но вскоре Лен свернул налево. Там виднелся дряхлый сарайчик, по всем приметам для уединенного сидения. Я мгновение колебалась, стоит ли сопровождать Лена дальше, но вампир без предупреждения взял меня под руку, тем самым не оставив выбора. Мы почти уткнулись в рассохшуюся дверцу, как вдруг воздух посвежел, сарайчик исчез, и вокруг нас затрепетала жесткой листвой дубовая роща. Могучие деревья вели счет на десятилетия, давным-давно разменяв первую сотню. Основатель рощи, не дуб, дубище в 5 моих обхватов, внушал благоговейный трепет. Узловатые корни замшевелыми арками выглядывали из земли, и слевшая кора местами осыпалась, обнажив розоватый, отполированный ветрами ствол, рассеченный продольной трещиной. Облетевшая макушка казалась протянутой к небу рукой. На одном из голых пальцев сидел взъерошенный черный ворон. При виде меня он аж покачнулся от негодования, покрепче уцепился за ветку синеватыми лапами, хлопнул крыльями и зловеще раскатисто каркнул. Робкие посвисты пробуждающихся дроздов мигом утихли. «Карр! Карр!» – надрывался ворон. «Карраул!» Крик черной птицы разносился по роще, как по пустому храму. Стволы гулко перебрасывались эхом. «Щи!» – донесся до меня голос Лена. «Что?» Он повторил погромче. «Старый хозяин рощи. Он гнездится на этом дубе с незапамятных времен. Вон там, видишь, куча веток в развилке». Вороны ассоциировались у меня прежде всего с неубранными полями сражений. А сами вороны использовали он и как скатерть-самобранку, поэтому я облегченно вздохнула, когда ворон умолк на полукаре, сжался, подпрыгнул и грузно, шумно взлетел, задевая ветки жесткими перьями. Дубравное разнообразие радовало глаз. Круглые листья белого шалоцвета, отличного кровезапирающего средства, поблескивали в тени, как темно-зеленые монетки. Между ними покачивались тонконогие голубые колокольчики, рыжие звездочки просклета, серые гривки плакун травы. А на солнечных полянках золотились мелкие трехлепестковые цветочки, собранные в короткие колоски. «Камеленка дубравная, в простонаречии женская верность», – щегольнул я знанием травоведения, срывая сухенький стебелек. Половина цветков тут же осыпалась, обнажив острые ноготки пестиков. «Вообще-то она цветает? Лен, а правда, что в Дагеве есть ведьмин круг?» «Не самый мощный. Но хоть парочку демонов можно вызвать?» «Вряд ли. Он, скажем так, не демонический». «А ты пробовал?» «Знаю, как это делается», — уклончиво ответил мой спутник. «Я оживилась. Слушай, а ваш монстр не мог вырваться из круга?» «С каких это пор он стал нашим?» — сдвинул брови вампир. «А насчет круга исключено. Он находится в неактивном состоянии около сотни лет, и даже захотея совершить обряд, не хватает одного из 13 камней». Ведьмиными кругами в простонаречии назывались туннели в иные миры. Скорее даже не туннели, а слабые места в перемычках между измерениями, продолбить которые не составляло труда даже мне, не говоря уже о более опытных магах. Оставалось лишь раздобыть 13 камней, да изловить молоденькую девственницу для жертвоприношения. Но худой конец заменить ее курицей. Официально зарегистрированных ведьминых кругов в одной Белории насчитывалось 15 штук. Из них только один действующий. В число 13 камней входил алмаз на 100 каратов. Его-то отсутствие и мешало активировать все круги. Прочие камни – изумруд, сапфир, рубин, аметист, бирюза, горный хрусталь, прозрачный агат, дымчатые золотистые топазы, опал, сине-бело-зеленый кошачий глаз и аквамарин были распространены повсеместно. При нынешнем положении на рынке камней обзавестись ими не составляло труда. А вот подходящих по размеру и огранке алмазов насчитывался лишь десяток. И за каждый из них можно было построить замок, нанять войско и обзавестись гаремом на 40 персон. Чуть ниже котировались изумруды и рубины. Тем не менее, ими располагала половина чернокнижников. Уже купленные камни подкидывали своему владельцу очередную каверзу. Они обладали памятью и единожды использованные в обряде намного облегчали повторную активацию своего круга. Но если выпадал какой-нибудь из перезнакомившихся камней, скажем, топаз, круг уже никуда не годился, приходилось составлять новый. Меня учили, что прибегать к помощи ведьминых кругов следует только в крайних случаях, ибо предсказать, что вырвется из круга, особенно в первый раз, было практически невозможно. По ту сторону черты могли порхать бабочки или обретать целый легион голодных упырей, не склонных к мирным переговорам. В довершении всех бед круг мог работать хаотично и только в одну сторону. Как, например, колодещен Бездень, расположенный в 3 верстах от Стармина, возле села Колодище. Единожды активированный, он уже не выключался, и из него периодически лезли Василиски. Ни жители Колодищ, ни сами Василиски не испытывали бурной радости от участившихся встреч. И либо в продаже появлялись зеленые сапожки из чешуйчатой кожи, либо на сельских улицах воздвигались каменные статуи в человеческий рост, что, как утверждали учебники, было для Василиска типичной реакцией на испуг. Старминские маги давно плюнули на колодещен Бездень и отказывались еженедельно по бездорожью посещать злополучное село. Поэтому статуи копили в пустом амбаре с опадня по сеностав и с сеностава по опадень, чтобы обработать их оптом. Дважды в год адептов вывозили на практикум в колодище. И на каждую из 10 групп приходилось по незадачливому селянину, которого надлежало расколдовать. «А ты не мог бы мне его показать?» «Мы туда и идем». «Но как ты узнал, что я хочу на него посмотреть?» «А все просят», — равнодушно сказал Лен. «Думают, я их обманываю и потихоньку выпускаю демонов, чтобы науськивать на магов». «Ну, знаешь ли, у меня и в мыслях ничего подобного не было». Просто на позапрошлой неделе мы проводили коллоквиум на тему «Устройство и принцип действия ЧК» И в ход обсуждения сами с собой вплелись жуткие байки о ведьминых кругах. Причем одна из них произошла на самом деле лет эдак 200 тому назад, когда действующий круг был активирован с противоположной стороны, тамошним магом, и в наш мир валом повалила всевозможная нежить. Пока суд да дело, пока маги не закрыли проход, пока король не сколотил достойную армию, пока оружейники да друиды не снабдили воинов заговоренным оружием и амулетами, твари успели захватить добрую треть Белории. Неудивительно, что дагевский ведьмин круг пробудил во мне недюжее любопытство. «Знаю», — перебил мои возмущенные мысли Лен, — «поэтому тебе, в виде исключения, покажу. Тем более, что одного камня все равно не хватает». Я еще размышляла, не намек ли это, а вампир уже отыскал едва приметную тропинку и поманил меня за собой. Вскоре под ногами захрустел песок, тропа проклюнулась булыжниками, запетлялась среди серых островерхих валунов. На боку одного из них яркой малахитовой брошью застыла изящная длиннохвостая ящерица. Она плавно поворачивала голову, наблюдая за нами. Дорогу преградили невысокие скалы, похожие на развороченный молнией пень. Я остановилась, а Лен подошел вплотную к гладкой каменной стене, увитой темно-зеленым плющом, раздвинул тонкую бечевку плетей и показал мне высеченную в камне руну, заключенную в ромб. Я поднесла к ней ладонь и тут же одернула. Символ источал легкое тепло. «Что это?» «Замок». «А где ключ?» Лен улыбнулся. «Он тебе нужен?» «Нет, но, боюсь, тебе будет не хватать этой милой скалы». «Сдаешься?» Лен присел на камень, подобрал полу плаща. Серые глаза насмешливо прищурились. «Но берегись», — предупредила я, закатывая рукава. «Распечатать заклятие входа — непростая задача. Я сделала несколько пасов, прощупывая скалу. Она отозвалась легкой пульсацией. Вход действительно существовал и был заговорен знатоком своего дела. Хуже всего, что я не знала значения руны, служившей подсказкой. Соответственно, не могла вплести ее в контрзаклинание и использовать как отмычку. Начинать приходилось с нуля. Я набросала трехступенчатую матрицу заклинания, заполнила ее константами и прикинутыми на глаз значениями плотности, силы и векторного направления энергии. Выбросила руку и долбанула скалу импровизированным ломиком. Лен развернулся, как пружина прыгнул на меня, сбил с ног, прижал к земле, а отраженное заклинание с свистящим и уходящим веретеном пронеслось над поляной. Задрав голову, я ошеломленно следила, как верхушки дубов, срезанные под прямым углом, величественно опадают, цепляясь за нижние ветви. «Мог бы предупредить», — возмутилась я, отпихивая вампира локтем. Лен вскочил, отряхнулся, с сожалением оглядывая вызеленный травой плащ. «А ты бы послушалась?» «Нет», — я сморщила нос и отрицательно помотала головой. «Второй попытки не будет?» — язвительно поинтересовался вампир. «Нет уж, увольте. Ложись!» На этот раз сверху оказалась я. Вероятно, заклинание встретило на своем пути другую скалу, отразилось и вернулось. Прежде чем оно успело снова улететь в лес, я нейтрализовала его, распылив хвостатыми искрами. Спина Лена подо мной вздрагивала. В первые мгновения мне показалось, что он бьется в предсмертных конвульсиях, но на самом деле вампира колотил загнанный внутрь смех, временами прорывающийся хрюкающими всхлипами. «Прекрати немедленно!» – вспылила я, сваливаясь с его спины и отползая в сторону. Я злилась на Лена, я готова была кинуться на него с кулаками, но явный комизм положения связал меня по рукам и ногам. Тоже мне шутник. Небось, всех магов по очереди скалой испытывал. Интересно, удалось хоть кому-нибудь ее открыть? Но он не только не успокаивался, но и заразил меня. Мы хохотали, как безумные, не в силах подняться. Вряд ли почтенные старички так веселились, лежа под вампиром. «Лен, а сколько тебе лет?» — вспомнила я, все еще давясь смехом. Вампир как-то сразу погрустнел и замялся, но все же ответил. 73 года. «Сколько?» — ахнула я, растеряв остатки веселья. 879 месяцев. Со вздохом уточнил Лен, поднимаясь и подавая мне руку. Ошеломленная я осталась сидеть, вытаращив на него глаза. Что, правда? Я говорю только правду. Вампир нагнулся, бесцеремонно подхватил меня под мышки и поставил на ноги. Да ты мне в прадедушке годишься! Мне стало очень, очень неуютно. Даже лес как-то помрачнел и притих, осуждающий нависнув над моей головой. Ну когда же я перестану наступать на одни и те же грабли? Сначала приняла повелителя Дагевы за нахального любителя купающихся девиц. Было бы на что смотреть. Теперь вот за легкомысленного недоросля, заполучившего трон по наследству. Сколько же тогда старейшинам? Одному 240, остальным около 300. С ума сойти! Моему учителю 174, а его седая борода длиннее иной косы. Что, существует прямая зависимость между бородой и интеллектом? Привычно отшутился Лен. Брось, не в возрасте дело. Мы дольше живем и медленнее стареем, только и всего. В пересчете на ваш век мне около 20 лет. У меня немного отлегло от сердца. Так ты покажешь мне ведьмин круг, старый хрыч? И торопливо добавила. Пожалуйста. С этого и следовало начинать. Смотри. Лен отбросил плащ за спину, аккуратно снял обруч и поднес его к стене, держа задушки. Мне показалось, что обруч затрепетал в его руках. В глубине изумруда зажглась крохотная зеленая точка, мигнула и разлилась по всему камню темным сиянием, которое быстро окрепло, выпустило длинные острые лучики и ощупало руну, оставляя золотые метки искорки. Помедлив, искорки слились, золотая копия руны медленно отделилась от гранита и повисла в двух вершках от стены. Вампир повернул обруч, как ключ в скважине. Два оборота влево, три вправо. Руна вращалась вместе с ним, а под конец окрасилась зеленью и растаяла в воздухе. Из недр земли донесся приглушенный гул, и скала послушно отползла в сторону, шурша по песку каменной подошвой. Лен отбросил волосы со лба и прижал их обручем. «Идем. А она не закроется?» «Пока обруч у меня нет. А если его кто-нибудь отберет?» «Разве что снимет с трупа»,